Глава шестая. «Если с Женей что-нибудь случится, я тебе голову оторву!» Громко кричу Максиму, быстро спускаясь по лестнице на первый этаж. Откуда-то внезапно силы взялись. Почувствовав опасность, организм подобрался. Нашел ресурсы. «Своих детей я люблю больше, чем себя. Больше, чем кого-либо. Они самый ценный дар». Муж продолжает говорить по телефону, успокаивая свою мать. Злит меня этим неимоверно. Неужели нельзя поболтать после того, как сына найдем? Моя свекровь очень любит быть в центре внимания. Всячески разводит вокруг себя театральщину. Только сейчас понимаю, Максу капелька материнской гордыни досталась. Или не капелька. Если его похождения станут достоянием широкой общественности, внимание достанется всем. Они оба утонут в нем. Наталья Петровна, наша драгоценная, известный в городе общественный деятель, занимается благотворительностью, помогает всем, от женщин, переживших насилие в семье, до маленьких деток, оказавшихся на грани жизни и смерти. Никоим образом не преуменьшаю ее заслуг. Но все же я уверена, люди, любящие копошиться в ворохах грязного белья, ее не пощадят. Обязательно пройдутся по ее материнским качествам. Дескать, такого непорядочного сына воспитала. Запятнать кого-нибудь чистенького – излюбленная забава многих. Я не обольщаюсь, мне тоже достанется. Но сейчас на это плевать, я хочу своего сына увидеть. Колючий мороз пробегает по коже, когда я думаю, что он мог узнать о похождениях отца и не справиться с этой информацией. Мало ли что еще Макс учудил. С него станется. Это же надо было додуматься. На ходу снимаю блокировку с экрана своего телефона и открываю приложение, через которое подглядываю за детьми. Они очень волновались, даже бесились из-за родительского контроля, и мне пришлось схитрить. Установила другое, о котором они ничего не знают. Конечно, мне показывают, что мобильник сына находится по домашнему адресу. Какой же ты, Мася, придурок. Злюсь так, что зубы скрипят. Они ведь подростки, им хочется все попробовать, объять необъятное, поэтому приходится держать руку на пульсе. Я никогда не лезу в личные переписки, но основную информацию отслеживаю регулярно. Не представляю, как иначе. Моя работа отнимает слишком много времени. Я им не додаю, как минимум, своего внимания. Не могу не переживать. Бросив взгляд в окно, несколько секунд наблюдая за тем, как сумерки поглощают небо. Скоро совсем стемнеет. И где же мы будем искать моего мальчика? Макс, дуралей, отобрать телефон у подростка. Моему возмущению нет предела. Нередко дети из-за такого в окна выходят или еще какие непоправимые вещи творят. Можно сколько угодно рассуждать об их психическом состоянии. Но, как по мне, лучше не провоцировать. В муже я тоже была уверена до сегодняшнего дня, а он оказался безумцем без тормозов. Сама не понимаю, как оказываюсь в автомобиле. Грызу себя мыслями о том, что я плохая мать. Очень страшно, но я не представляю, где его искать. Раньше такого не случалось, да и Макс никогда так над детьми не издевался. А главное, за что? За то, что сам накосячил? По щекам, застилая глаза, текут слезы. Я все-таки не выдерживаю, не справляюсь с эмоциями. Растираю щеки ладонями, призывая себя собраться. Сейчас главное найти Женю. Ворота отъезжают очень медленно. Мне так кажется. Дергаюсь, не в силах на месте сидеть. Волоски на коже поднимаются дыбом. Никогда раньше я так сильно не нервничала, как сегодня. Включив зажигание, уже собираюсь давать назад. Как замечаю в ярком освещении фар высокую фигуру. Мой мальчик стоит на подъездной дорожке, весь растерянный. Лица его не вижу, но чувствую это. Сердце ухает вниз. «Мам, ты чего?» Чтобы устоять на ногах, сыну приходится сделать шаг назад. «Ты плачешь?» Мне потребовалось от силы 3 секунды, чтобы выбраться из машины и налететь на него, заключив объятия. «Мы тебя потеряли». Выдыхаю с облегчением. В этот момент мне становится плевать на Максима. Главное, дети. Ты меня обманываешь. произносит вдруг. «Ты не из-за меня плакала. Это все отец виноват. Ты узнала, что у него любовница есть?» «Твою мать! Безмозглый кретин! Насколько нужно было потерять страх и стереть границы дозволенности, чтобы дети-подростки узнали о твоей блудливости? Еще постараться надо спалиться по всем фронтам». Вскидываю голову, чтобы ему в глаза заглянуть. Ему только 15, а он уже выше меня на полголовы. Хотя и я отнюдь не малышка. Хочется мне того или нет, Женя похож на отца. Надеюсь, что только внешне. «Можешь меня не обманывать», — продолжает он хрипло. «Несколько дней назад, когда мы ехали на тренировку, ему пришло сообщение. Там было фото какой-то тёлки в белье. Он сказал мне, что это номером ошиблись. Типа удалил его. А сегодня ему позвонили, и на заставке было фото этой бабы. Я ее узнал. Хотел тебе рассказать, но не смог дозвониться». Я непроизвольно дергаюсь назад. Моя хватка на сыне слабеет. Мгновенно все тело начинает болеть. Разуму приходится метаться, ища отдельное объяснение. Но не выходит. Я просто не в состоянии думать. «Тварь, какая же ты тварь, Фролов!» Единственное, что приходит на ум. Головная боль парализует сознание. Я очень хочу придумать что-то нейтральное, чтобы не врать ребенку. Но, как назло, ничего. Пустота в черепной коробке. «О, нашелся. А мы с мамой тебя потеряли». Раздается поблизости голос мужа. Как ни в чем не бывало, он подходит к нам. Рот наполняется горечью. Я столько лет жила с этим человеком. С ума сойти можно. «Убирайся!» Сын резко разворачивается и указывает рукой на улицу. Макс выкатывает глаза. Кажется, он, как и я, не верит в происходящее. «Че смотришь? Вали! Катись к своей бабе!» Голос сына ярость пронизывает. Я его никогда таким не видела. «Ты как со мной разговариваешь?» Макс злобно оскаливается. «Ты предатель! Как хочу, так и разговариваю!» Рука непроизвольно тянется к шее. Пальцы сжимают кожу. Можно было бы представить, что сын мне нагрубит, но никак не отцу. «Прекрати истерику!» Фролов не выдерживает. Молниеносно сканирует улицу на наличие свидетелей. «Ну, конечно! Нужно блюсти остатки своей подмоченной репутации. Вдруг соседи узнают?» Муж щелкает ключом от ворот, чтобы скрыть нас от чужих глаз. «Кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать?» произносит преисполненный возмущением. «Я твой отец, и ты должен». «Нет!» Женя буквально взрывается. Начинаю за него еще сильнее волноваться. «Что ты сказал?» Вкрадчивый голос мужа приводит меня в чувство. «Тебе лучше уехать», произношу, не задумываясь, и прикрываю сына от мужа. «Разговора у нас никакого не выйдет. Завтра привези его домой. Пока беды не случилось, он должен уйти».